Как много надежд пропадает бесследно, а время течет и проходит сквозь пальцы, и детство на плечи заброшенным ранцем давно уж притерлось мешком неприметным. Но каждый по жизни несет свою ношу, все реже глаза поднимая на звезды. Объект недоступен, объект неопознан, залочен навеки меж высшим и прошлым. Скользит безмятежно вдоль парков и скверов, и мы выживать научились без веры, без книг, без иллюзий и даже без споров. Наш век быстротечен, безумен и кроток, проносится в жутком сытноте и спешке. И лучшее все заключается между каких-то немыслимых шансов и пробок. Мы так безрассудны и так одиноки в своем очень скорбном и узком пространстве. Ведь вся наша жизнь — нескончаемый трансфер, где люди как дети и люди как боги.